Глава 7. Чем больше Том старался приковать свое внимание к книге, тем больше разбрасывались его мысли, так что, наконец, вздохнув и зевнув, он перестал стараться. Ему казалось, что полдень и большая перемена никогда не наступит. В воздухе стояла мертвая тишина. Ни звука, ни дыхания. Изо всех сонных и снотворных дней этот был самый снотворный. Усыпительное бормотание 25 школьников, повторяющих уроки, убаюкивало душу, подобно чародейственному гудению пчел. Вдали, сквозь мерцающую дымку зноя, отливающую пурпуром, виднелись уснувшие под палящими солнечными лучами нежно-зеленые склоны Кардивской горы. Высоко в воздухе лениво парили несколько птиц. Кроме них не было видно ни одного живого существа, если не считать двух-трех коров, да и те спали. Том всем сердцем жаждал вырваться на свободу или хоть найти что-нибудь интересное, чтобы убить время, тянувшееся так тоскливо. Он сунул руку в карман, и лицо его вдруг озарилось благодарностью. Он украдкой вытащил коробочку от пистонов, вынул клеща и положил его на длинный плоский пюпитр. Клещ, по всей вероятности, в эту минуту также проникся благодарностью, но это было с его стороны преждевременно, ибо как только он полной признательности вздумал было уйти, Том булавкой повернул его назад и заставил избрать другое направление. Рядом с Томом сидел его закадычный друг, изнывавший не меньше его. Он очень обрадовался представившемуся развлечению и сразу заинтересовался им. Закадычного друга звали Джо Гарпер. Мальчики всю неделю были неразлучны, а по праздникам сражались друг против друга во главе двух враждующих армий. Джо также вытащил из-за обшлага булавку и стал помогать приятелю гонять клеща. Оба, что дальше, то больше увлекались этим занятием. Наконец Том объявил, что они только мешают друг другу, и ни один не получает полного удовольствия. Он положил на пюпитр аспидную доску товарища и провел посредине черту сверху донизу. «Чур уговор такой, пока клещ будет на твоей стороне, ты можешь гонять его куда угодно, а я уж не буду его трогать. Но если ты упустишь его, и он уйдет ко мне, тогда уж ты его не трогай, пока он не перейдет опять на свою сторону, ладно?» «Ладно, ну начинай». Клещ очень скоро ушел от Тома и пересек экватор. Джо долго возился с ним, затем клещ и от него ушел и вернулся назад. Эти переходы повторялись неоднократно. Пока один мальчик гонял клеща, совершенно поглощенный этим интересным занятием, другой с не меньшим интересом следил за ним. Оба склонили головы над доской и умерли душой для всего остального. Под конец счастье, по-видимому, окончательно перешло на сторону Джо. Клещ, возбужденный и взволнованный, не менее самих мальчиков, кидался и туда, и сюда. Но каждый раз, как победа, казалось, была уже за ним, и у Тома чесались руки начать, Джо с помощью булавки ловко поворачивал насекомое в другую сторону и оставлял его за собой. Том устал, наконец, не втерпешь. Искушение было слишком сильно. Он протянул руку и своей булавкой загородил дорогу клещу. Джо мигом вскипел. «Том, не смей его трогать. Я хочу только немножко погонять его, Джо». «Это нечестно, сэр. Оставьте его в покое». «Да ну тебя, я ведь недолго». «Оставьте клеща в покое, говорят вам». «Не желаю». «Ты не смеешь его трогать, он на моей стороне». «Да клещ-то чей?» «Мне все равно, чей он на моей стороне, и ты не смеешь его трогать». «Ну так я же нарочно буду, клещ мой, я могу с ним делать все, что вздумается. Вот сейчас помереть». В это мгновение Том получил здоровенного тумака по спине. Другой такой же пришелся на плечи Джо. И в продолжении 2 минут учитель усерднейшим образом выколачивал пыль из их курток, а школа вся гоготала. Мальчики были слишком поглощены игрой, чтобы заметить, что незадолго перед тем внезапно водворилась тишина. Дело в том, что учитель подкрался к ним на цыпочках и довольно долго, стоя сзади, следил за игрой, прежде чем внес в нее свою долю разнообразия. Когда, наконец, пробило 12 и наступила большая перемена, Том вышел из школы с одной группой школьников, Бекки с другой. Немного погодя, они встретились на конце лужайки и, вернувшись в школу, застали ее совсем пустой. Они уселись рядышком, положив перед собой аспидную доску. Том дал Бекки грифель и, водя ее рукой, нарисовал другой дом удивительной архитектуры. Когда интерес к искусству иссяк, они стали просто болтать друг с другом. Том спрашивал: «Ты любишь крыс?» «Фу, я их ненавижу». «Положим, и я тоже, живых, но я говорю про мертвых. Им можно надеть веревку на шею и размахивать ими вокруг головы. Нет, я крыс вообще недолюбливаю. А вот что я люблю, так это жевать резинку. Еще бы, жалко, что у меня нет. В самом деле, у меня есть немножко. Я дам тебе пожевать, только ты мне потом назад отдай. Это было приятно, и они стали жевать по очереди, от избытка удовольствия, болтая ногами. Ты была когда-нибудь в цирке? Да, и папа обещал мне еще раз повезти, если я буду умницей. Я был в цирке 3-4 раза, массу раз. Там все время представляют что-нибудь новое. Я когда вырасту, поступлю клоуном в цирк. Ну, правда? Вот хорошо. Они все такие хорошенькие, пестренькие. Да-да, и при этом кучу денег загребают. Бен сказывал, по $1 в день. Слышь-ка, Бекки, была ты когда-нибудь помолвлена? Что это значит? Ну, помолвлена, чтобы замуж выйти. Нет. Хотела бы? Я думаю, не знаю. В каком это роде? В каком роде? Да ни в каком. Ты просто говоришь мальчику, что никогда ни за кого не пойдешь, кроме него. Понимаешь, никогда. Потом целуешь его. Вот и все. Это каждый может сделать. Целовать? Зачем же целовать? Да затем, что так уж принято, все это делают. Все? Ну да, все влюбленные. Ты помнишь, что я написала на доске? Помню. Что же? Не скажу. Так может мне сказать? Да, но только как-нибудь другой раз. Нет, теперь. Нет, не надо, лучше завтра. Нет, вот теперь, Бекки, я шепну тебе на ушко. Видя, что Бекки колеблется, Том принял молчание за согласие, приложил губы к самому ее уху и повторил эти слова. Потом сказал: «Теперь ты мне шепни то же самое». Она долго отнекивалась, потом попросила: «Отвернись, чтобы не видеть меня, тогда скажу. Только ты никому не рассказывай, слышишь, Том? Никому-никому, хорошо?» «Нет-нет, я никому не скажу, будь спокойна. Ну, Бекки». Он отвернул лицо, а она робко прошептала: «Я вас люблю». Потом вскочила и принялась бегать вокруг скамеек и пипитров, спасаясь от Тома, который гонялся за ней, потом забилась в угол и закрыла лицо белым передником. «Ну, Бекки», — объявил Том, — «теперь уже все кончено. Только поцеловаться. Давай-ка, Бекки». И он тянул ее за передник и за руки. Мало-помалу она сдалась и опустила руки. А Том поцеловал ее прямо в губы, говоря: «Ну вот и все, Бекки. Теперь ты уже никого не должна любить, кроме меня. И ни за кого, кроме меня, не выходить замуж. Никогда, никогда и навсегда. Ты обещаешь?» «Да. Я никого не буду любить, Том, кроме тебя. И ни за кого другого не пойду замуж. И ты смотри, ни на ком не женись, кроме меня». «Само собой, конечно, уж такой уговор. И когда пойдешь в школу или школу, иди со мной. Если никого из старших не будет поблизости. И в игре выбирай меня, а я тебя буду выбирать. Так всегда делают обручённые». «Я никогда не слыхала об этом. Как это мило!» «Это ужасно весело. Мы с Эмми Лоренс...» Широко открытые ясные глазки сказали Тому, что он сделал промах, и он остановился в смущении. «О, Том, так я уже не первый, с которой ты был помолвлен?» Девочка заплакала. «Не плачь, Бекки, я не люблю ее больше». «Нет, любишь. Ах, Том, ты сам знаешь, что любишь». Том попытался было обнять ее, но она оттолкнула его, повернулась лицом к стене и продолжала плакать. Том начал ее уговаривать, называл ласковыми именами и повторил свою попытку. Но она опять его оттолкнула. Тогда в нем проснулась гордость. Он обиделся и ушел. На улице он постоял немного, беспокойно переминаясь ноги на ногу и время от времени поглядывая на дверь в надежде, что Бекки одумается и придет за ним. Но она не приходила. Тому стало очень не по себе. А ведь, пожалуй, он один виноват. Ему было очень трудно заставить себя первому сделать шаг к примирению, но он поборол гордость и вошел. Бекки все стояла в углу и плакала, прижимаясь лицом к стене. У Тома ёкнуло сердце. Он подошел к ней и постоял немного, не зная, с чего начать. Потом вытащил главную свою драгоценность — медный шарик с крышки жаровни. И, поводив им перед ее глазами, сказал: «Прошу тебя, Бекки, не плачь. Ну, хочешь, я тебе подарю это?» Она отмахнулась от него рукой, шарик полетел на пол. Тогда Том вышел на улицу и решил отправиться далеко за холмы, чтобы в этот день уже не возвращаться более в школу. Бекки вдруг заподозрила что-то неладное. Она побежала к двери, Тома не было видно. Она побежала вокруг дома, надеясь найти его на лужайке для игр, но его и там не было. Тогда она стала звать. «Том, Том, вернись!» Она чутко прислушивалась, но отклика не было. Кругом все было тихо и пустынно. Она села и снова расплакалась. Совесть мучила ее. Между тем начали собираться школьники. Надо было затаить свое горе и спокойно сидеть в течение долгих, томительных, тоскливых уроков. У нее не было друзей среди этих чужих детей. Ей не с кем было разделить свою печаль.